Кэсси. Если перед Раймоном я стояла как грешница, то перед Картелом как рабыня, заложница страха за своего ребенка. Он связывает мою душу одним лишь только взглядом. За неделю, что мы не виделись, Карт сильно изменился, похудел. Щеки впали, лицо приобрело землистый цвет, а густые волосы поредели, только вот глаза. Словно узкие щели, из которых изливается поток, разъедающий ярости и злости на весь окружающий мир. По такому взгляду можно сказать, что человек загнал себя в тупик и ужасно боится, но свою трусость скрывает за маской лжи карателя. Он страшится вечных мук, поэтому из последних сил бросается из крайности в крайность. Однако его уже ничего не спасет. У человека сгнила душа. И он не видит, какие жуткие вещи порождают в плену собственной ненависти, что затуманило его рассудок. «Где мой сын?» Бросая с вызовом, глядя в его насмешливые глаза. «Привет, Кэсси!» Хрипло тянет мерзавец и тут же заходится в кашле. «Ребенок в безопасности, не переживай!» Он вытирает рот платком. «Я не буду ничего делать, пока...» «Условия здесь диктую я!» Ледяной голос протыкает тупым острием в самое сердце. Болезненно сглатывает безысходности, сжимая дрожащие руки в кулаки, но молчу. Он ясно дал понять, что я не имею права говорить. «Умница, Кэсси!» Откидывается в кресле и тяжело вздыхает, вновь заходясь в кашле. «Как видишь...» Промакивает губы, и я замечаю на белом платке кровь. «Мне осталось недолго», — выдерживает паузу. «Поэтому, моя дорогая Кэсси, я четко следую своему плану. Кстати, пока ты можешь вдоволь натрахаться с этим пиздюком, пару дней у тебя есть». Молчу, просто слушая его и пытаясь держать эмоции под контролем. «Мне нужно отлучиться в Бостон, навестить свою старую подругу. А потом ты приведешь мне белобрысого мальчишку, и тогда будешь свободна со своим отпрыском». Прямо так и аттракцион невиданной щедрости. Презрительно фыркую. «Скалишься? Кэсси, Кэсси. Лучше спрячь подальше свою внутреннюю суку. Мне нужно от тебя только послушание». «Картер, остановись. Чего ты добился? Из-за слепой мести за чертов клуб ты остался без семьи. У тебя нет ни жены, ни ребенка. Да даже собаки нет. Ты живешь одной лишь вместе. Так нельзя, мать твою, Картер!» Лихорадочно прохожусь по волосам. «Ты можешь убить меня, но прошу». Встаю перед ним на колени. «Я умоляю тебя, дай моему сыну право на жизнь. Он ни в чем не виноват». Голос дрожит, но не меняй моей железной решимости. Ухмыляется и разбавляет тишину редкими аплодисментами. «Браво!» Поднимается и неторопливо приближается ко мне. «Ты права. У меня ничего нет, кроме жажды мести и гребаной болезни, которая перешла в активную фазу. И сейчас...» Склоняется к моему лицу. «Я боюсь только одного». Простреливает меня безумным взглядом. «Не успеть». Картер выпрямляется и опускает ладонь на мою голову, медленно поглаживая ее. «Отдохни, Кэсси. Я предоставлю тебе такую возможность. За ребенка не переживай. Когда все закончится, тебе его вернут. А пока сосредоточься на парне. Твоя роль — отвлекать. Вишенкой на торте моей роскошной мести будет кое-что поинтереснее. В тюрьме ему удалось увернуться от моего удара, но сейчас я попаду прямо в десятку. Хочу понаблюдать, как он страдает. Я думаю, мгновенная смерть — это ничтожная плата за содеянное им. А вот душевная боль перед тем, как я засажу ему пулю в лоб, в самый раз. И к тому же это будет эффектная концовка. Хочу, чтобы его душа не нашла покоя даже на том свете. А след за ним пущу и все, и гребаное семейство. Вот тогда я смогу с чистой совестью уйти на покой». Томно шепчет больной ублюдок. «А тебе за хорошую службу достанутся все мои деньги, Кэсси. И не потому, что я питаю к тебе какие-то особенные чувства. Нет, просто больше некому. Как ты сама говорила. Театрально щелкает пальцами. У меня даже собаки нет. Картер направляется к выходу, но останавливается позади меня и возвращается. Чуть не забыл. Протягивает мне маленькую коробочку. Что это? Эти малыши должны быть на своих местах. Открывает и демонстрирует два мини-чипа. Один у Белобрысова на браслете. Думаю, ты лучше всех знаешь, как стянуть с него штаны. Так что дерзай. Подмигивает мне. А второй разместишь непосредственно в их теплом гнездышке. И аккуратнее там с ними. Это очень взрывоопасные штучки. Не смотри на их размер. Разорвет, как пить дать. Я лично разрабатывал свой победный фейерверк. Долетает до меня со спины, и шаги Картера удаляются.